Каюты третьего класса на рейсовых кораблях не отличаются особым комфортом. Роману к тому же еще и не повезло. Ему досталась кормовая каюта шестого яруса. Стиснутый силовыми накопителями ярус напоминал пчелиные соты. В длинной шестиградной коробке каюты едва размещалась койка, крохотный стольник и умывальник. Ко всем прелестям добавлялся еще и постоянный шум силовых установок. Почти неслышимый, он, однако, переходил порой в инфрадиапазон. И тогда едва ощутимая вибрация стен становилась для людей с чувствительной нервной системой настоящей пыткой. Оставался единственный выход – как можно больше времени проводить в общих салонах и кают-компаниях звездного лайнера. Но нужно было спать, и с 6 часами пребывания в своей каюте Роману пришлось смириться. В первую ночь ему снилась беспредельная степь. Он брел по ней, обливаясь потом. Путь, казалось, не имел конца. К счастью, корабельные циклы времени не отличались от земных, и под утро, когда он начал проваливаться в гигантскую крысиную нору, его спас сигнал инфора, возвестивший о том, что в кают-компании начинается завтрак. В последующие ночи кошмары не прекратились. Постепенно они обрастали подробностями, обретали структуру и плотность, свойственную реальности. Не помогал даже электростимулятор сна. Он лишь чуть-чуть смягчал резкость ночных видений. Во втором сне ему под расписку выдали крылья. Это были чугунные крылья с инвентарным номером 64. Подняться на них в воздух было невозможно, но Роман знал, чего от него ждут, и не прекращал попыток. В управлении полетом ему сказали, что с завтрашнего дня все будут летать на 100 метров выше и на 4 километра дальше. Возможно, так оно и будет. Возможно, всем остальным выдали настоящие крылья, и не повезло лишь ему одному. Чаще всего не везет тем, кто особенно сильно нуждается в удаче. Он вынул крылья из шкафа, смазал их машинным маслом и надел на плечи. Потом сделал множество ненужных мелких приготовлений. Подтянул ремни, начистил до блеска концы маховых перьев. Попробовал бегать по комнате с крыльями за плечами. Бегать не получилось. Переставлять ноги удавалось с огромным трудом. В управлении ему сообщили, что штат инструкторов увеличен до 60 человек. И создано несколько новых управляющих полетами отделов. Теперь он обязательно полетит, уже совсем скоро и гораздо дальше, чем в прошлый раз. Будет подготовлена новая совершенная конструкция, основывающаяся на современном дизайне и конъюнктуре мирового рынка. В предыдущей модели не были учтены некоторые экономические факторы, что, конечно, делало ее не совсем совершенной. Поэтому Роману выдали новую модель, которая была вдвое дешевле и лишь слегка тяжелее. В отделах праздновали получение премии за ее разработку. В эту ночь взлететь Роману так и не удалось. Но на следующую ночь он все-таки полетел. Он летел под самыми облаками своей родной планеты. Роман не знал, в какую именно птицу он превратился, но лететь было легко и удобно. Далеко внизу расстилались зеленые и желтые пятна полей. Пейзаж, однако, постепенно менялся, становился все суровее, безжизненнее. Появились скалы, поросшие хвойными кустарниками. Кое-где в ущельях лежал нерастаявший снег. Отдельные вершины тянулись к самому небу. Серые, иззубренные тела скал напоминали тела великанов, сдвинувшихся плечом к плечу в суровом молчании. Глаза Романа стали необычно зоркими, еще более зоркими, чем глаз орла. Он видел не только каждую былинку, оставшуюся на этих безжизненных скалах, но мог бы заглянуть и внутрь, под их подошвы. Тогда становилось понятным, что скалы живые. Их корни уходили глубоко в кору родной планеты, и они росли из ее глубин точно так, как растут деревья. Вот только время их роста измерялось миллионами лет. Пора было опускаться. Воздух стал слишком разреженным, и крылья больше не держали его на нужной высоте. Он выбрал ущелье и медленно кругами полетел к его дну. Спуск оказался долгим. Отвесные скальные стенки становились гладкими и напоминали теперь искусственно воздвигнутые крепостные стены. Они замыкали узкое пространство расселены со всех сторон.